Глава 15. Она прекрасно знала, что нельзя подходить к незнакомым мужчинам в машине. Она выросла на историях о похищениях, изнасилованиях и о том, как разлагающиеся тела девушек позже обнаруживали в канавах. И тем не менее, когда ее позвали, она откликнулась, потому как все предупреждения ее матери потеряли свою силу, когда она встретилась взглядом с незнакомцем. «Где находится административное здание?» Она знала, где располагаются офисы. По крайней мере, ей казалось, что она знала. На самом деле, она уже ни в чем не была уверена. Она облизнула губы и предположила. «Корпус Рос?» Она видела в корпусе Рос офис, и не раз. «И где он?» Она развернулась полубоком и указала. А мгновение спустя она гадала, почему стоит посреди бульвара Сент-Лоренс, пялится на задние огни автомобиля, въезжающего в кампус, и при этом испытывает смутное чувство разочарования. Генри глянул на карту кампуса и нахмурился. Только один офис мог владеть информацией, которая ему требовалась. С-302. Кабинет студенческих программ. Он ощущал несколько жизней в здании, но с ними он разберется позже. 23:22. Время утекало сквозь пальцы. Плохое освещение играло на руку. Если бы кто-то и смотрел, то увидел бы лишь густую тень, мелькнувшую в темном коридоре. Первый лестничный пролет довел его лишь до второго этажа. Он отыскал другую лестницу и попал на третий этаж. Генри шел по номерам, написанным на дверях. 322, 313, 316, 340. Он развернулся и уставился на пожарный выход, мимо которого только что прошел. Должна же быть в нумерации какая-то логика. Никто даже в 20 веке не назначает номера произвольно. «У меня нет на это времени», — прорычал он. 350, 342, 344, 375А. Он дошел до еще одного коридора, пересекающего первый. Номера разбегались в двух направлениях. Генри остановился. Он услышал голоса и никак не мог проигнорировать то, что они говорили. «А ты чего ждал, когда назвал имя верховного демона в храме его любовницы?» «Храм? Любовница? Неужели теперь в призыве демонов участвовали и другие группы? Или он с самого начала ошибся, решив, что этим занимается всего один человек?» Времени проверять не было, но он не мог пройти мимо. Вниз по пересекающему коридору, повернуть за угол, из-под двери в самом конце просачивался свет. Несколько человек говорили одновременно. «Я так понимаю, демон поймал Элиаса?» «Хорошая догадка. И что ты с этим будешь делать?» «А что мы можем делать? Ждать?» «Можешь, конечно, ждать!» Один голос возвысился среди общего гомона. «Но Лекси пинает статую и кричит, что есть мочи. Ашвам, Ашварн, Ашварн, верни его обратно!» Генри замер, положив ладонь на дверь. Внутри было шестеро и никакого демона. Что происходит? «Ничего не происходит». «То есть как ничего?» «А вот так, ничего». Девушка, сидевшая во главе стола, заметила моргающего Генри на пороге и улыбнулась. «Привет. Заблудился?» Они играли в игру. Это стало ясно, когда Генри увидел яркие игральные кости. Но игра, в которой призывают демонов? «Я ищу кабинет студенческих». «Ой, да ты совершенно не в том месте». Юноша почесал темную щетину. «Тебе нужно в ЗАС!» Поймав удивленный взгляд Генри, он ухмыльнулся и продолжил. «Западное административное здание! ЗАС! Там находится все это дерьмо!» «Да, но ЗАС закрывается в 5!» Одна из игроков осторожно поставила маленькую оловянную фигурку на стол и сверилась с часами. «А сейчас почти половина 12-го. Там никого нет». 28:12. Он снова потратил время на безуспешные поиски. «Эй, чувак, не расстраивайся ты так. Может, мы чего подскажем? А может, уже продолжим играть?» Пробормотала другая. Остальные ее проигнорировали. А что ему терять? В конечном счете он искал парня, призывающего демонов. Связь тут, конечно, была натянутой. «Я ищу Нормана Бэдуэла». Девушка во главе стола скривила губы. «А что?» — спросила она. «Он должен вам денег?» «Вы его знаете?» «К сожалению», — протянули игроки хором. Они бы рассмеялись, но Генри оказался подле стола в считанные секунды. Ребята нервно переглянулись, и Генри увидел по выражениям их лиц, что они вспомнили о 9 трупах с разорванным горлом. Он не мог принудить столь большую группу. Оставалось лишь надеяться, что они были достаточно молоды, чтобы подчиниться силе. «Мне нужен адрес». «Мы... как-то раз играли у него?» «Грейс, у тебя не записан его адрес?» Все смотрели, как Грейс, девушка во главе стола, роется в бумагах. Похоже, она записывала все. Генри подавил желание помочь ей с поиском. «У Нормана проблемы?» Генри не сводил глаз с бумаг, словно так нужная нашлась бы быстрее. «Да». Сидевшие ближе всех к Генри игроки отодвинулись, понимая, что перед ними охотник. В следующий момент, с типичной для молодежи самоуверенностью, они решили, что не могут быть его добычей, и вернулись на прежние места. «Мы перестали играть с ним, потому что он все воспринимал слишком серьезно». «Да, он стал вести себя так, будто все это взаправду. Будто он сталкивался с волшебниками, воинами, длинноногими тварями на каждом углу». «Он такой кретин!» «Это просто игра». «Игра, в которую мы не играем», — заметила одна из них. «У Нормана серьезные проблемы?» «Да». После этого они перестали разговаривать. Они не понимали, как реагировать на тон Генри. Грейс осторожно передала ему лист бумаги, словно не была уверена, что сможет при этом сохранить пальцы. «Погодите», — запротестовал высокий юноша. «Мне тоже не нравится Норман. Но разве нам стоит вот так давать его?» Генри повернулся и посмотрел на него. Парень побледнел и закрыл глаза. Захлопнув дверь и врубив передачу, Генри стартанул по парковке, сжигая резину. Он сверился с часами. 23:36. Времени практически не оставалось. «И последнее соединяется здесь». Норман выпрямился и просиял с гордостью, глядя на пол в своей квартире. Белые очертания пентаграммы едва виднелись под окружающими ее красными и желтыми символами. Он погладил открытую страницу гримуара, повторяя контур пентаграммы, которую только что воспроизвел. «Скоро», — сказал он книге. «Скоро». От запаха акриловой краски у нее под носом Вики еще сильнее затошнила, а в глазах защипала и зачесалась. Она больше не могла игнорировать свое состояние. Приходилось терпеть. Сперва ей показалась хорошей идеей стереть фрагмент пентаграммы, пока краска не высохла. Но потом она поняла, что этим только выпустит демона на свободу раньше. Но что-то же она может сделать. Она отказывалась принять, что Норман Бэдуэлл победил. Корин переводила взгляд с пентаграммы на Нормана и обратно на сохнущую краску. Все это происходило взаправду. Теперь она начинала верить. Во рту внезапно пересохло, а сердце билось так громко, что тощий гик должен был это услышать. Она с новыми силами принялась освобождать правую ногу. После того, как она вернулась из туалета, и Норман снова ее привязал, ей удалось несколько ослабить хватку носков. Все то время, что он занимался бог знает чем, Корин понемногу растягивала носки. Рано или поздно она освободит ногу. На данный момент ее мозг отказывался думать о том, что произойдет позже. Норман поставил 5 новых свечей вокруг пентаграммы. Красные и желтые витиеватые свечи оказалось куда легче найти, чем черные из перечня. Он держал гримуар при себе, зажав подмышкой, когда нужно было освободить руки, а в остальное время прижимал книгу к груди. Без нее он чувствовал себя неполным, словно она стала частью него. Он даже взял ее с собой, когда отправился днем в магазин Canadian Tires, чтобы купить новую хибати. Когда он сжимал гримуар, то знал, что его самые дикие мечты сбудутся. Пульсация в голове нарастала, становилась все более дикой, принуждала. Тон менялся в зависимости от его действий, а может, это его действия менялись в зависимости от тона. Норман уже не был уверен. Вытаскивая крохотный гриль из коробки и устанавливая его возле балконных дверей, он проверил, насколько его аудитория впечатлилась. Женщина постарше снова закрыла глаза, Очки сползли настолько, что он мог видеть поверх них. Но она все еще дышала, а больше ему было и не нужно. Он разозлится, если она умрет до того, как он убьет ее, потому что тогда придется использовать Корин, а у него на нее другие планы. Корин тоже происходящее не слишком впечатляло, но она выглядела испуганной, а сейчас этого вполне достаточно. «Ты больше не смеешься. Он пихнул ее гримуаром в спину и ощутил удовольствие от того, как она вздрогнула при его прикосновении. Затем сел на корточки и установил три угольных брикета. «Не над чем смеяться, Норман!» Корин развернулась на стуле. Он сидел позади нее и чуть в стороне. Ее бесило то, что она не видит, чем он занят. Ей хотелось кричать, она старалась не слишком повышать голос. С ненормальными надо разговаривать тихо. Она читала об этом в книге. «Послушай, это зашло слишком далеко. Мисс Нельсон, нужен доктор». Немного умоляющих ноток не помешает. «Пожалуйста, Норман, отпусти нас, и мы забудем обо всем, что видели». «Отпустить?» Настал черед Нормана смеяться над ней. Едва ли верховный демон сможет обеспечить ему большее удовольствие, чем это. Он смеялся над ней так, как всю его жизнь смеялись над ним. Хохот нарастал, а Корин съеживалась под его весом. Норман чувствовал, как смех эхом прокатывается по гримуару, как звук вибрирует внутри его самого, вплетается в пульсацию в голове. «Норман!» Прозвучало не слишком громко, но достаточно, чтобы прервать смех. «Ладно, возможно, имя несет в себе силу». По крайней мере, в одном ошибалась. Вики попыталась сфокусироваться на лице парня, не сумела и сдалась. Ненормальный истерический хохот прекратился. Вот на что она потратила силы. Что ж, придется довольствоваться даже небольшой победой. Брови Нормана сошлись на переносице. Он уставился на женщину на полу. Он радовался тому, что она умрет. Она прогнала смех. Все еще хмурясь, он зажег свечи и выключил верхний свет. В оцарившемся полумраке Корин резко вдохнула, но даже это не улучшило ее настроение. Только когда уголь занялся, а воздух в комнате стал сизым от дыма с примесью ладана, его лицо просветлело. Оставалась всего одна вещь. Когда Вики в очередной раз открыла глаза, она оказалась близка к панике, как никогда в жизни. Когда вдруг стемнело? Она видела 5 мерцающих огоньков. Остальная комната, Корин, Норман, исчезли. В воздухе витал тяжелый, странный запах. Было трудно дышать. «Господи боже, я что, умираю?» Она попыталась двигаться, бороться, жить. Руки и ноги все еще были связаны. Это придало ей сил. Сердце успокоилось, дыхание замедлилось. Если она связана, то еще не умерла. Пока что нет. Огоньки — это свечи. Что еще это может быть? А воняет ладаном. Началось. Она не видела, как подошел Норман, даже не поняла, что он там, пока парень не поправил очки у нее на носу. Его пальцы были теплыми. Норман с трудом сдвинул путы с левого запястья. Ей показалось, будто она различила тонкую полоску шрама, где Генри накануне пил кровь. Вики знала, что ей мерещится. При таком освещении в это время она бы не увидела, даже если бы ей отрубили руку полностью. Она ощутила прикосновение холодного лезвия к коже. Поцелуй стали вскрыл вену. Затем другую. В отличие от горизонтальных надрезов, которые они делали с Тони, Норман резал вертикально. Теплая жидкость собралась в основании ее ладони. «Ты должна пережить призыв», — сообщил ей Норман, отодвигая ее руки от тела и превращая их в очередные символы вокруг пентаграммы. «Поэтому я вскрою только одно запястье. Не умирай слишком быстро». Она услышала, как нож со стуком упал на пол рядом с ней, различила звук удаляющихся шагов. «Не дождешься, мать твою. Я не...» Гнев только ослаблял ее, поэтому она успокоилась. «Отныне только самое необходимое». «Никогда не говори, я умру». Особенно, когда это означает истечь кровью на грязном полу, позволив Армагеддону уничтожить город, а затем и весь мир. Она лежала на левом боку. Значит, сердце сантиметрах в 10 над полом. Сконцентрировавшись на одном единственном действии, она сумела подложить правую руку под левую, поднимая кровоточащее запястье как можно выше. Пусть не на 10 сантиметров, но так кровотечение хоть немного замедлится. «Давление будет низким, я смогу продержаться долго». Возможно, это был как раз вопрос времени, но она постарается, чтобы это оказалось ее время, а не его. Под весом головы ухо было прижато к полу. Все, что она слышала, ритмичное шипение, похожее на звук моря в раковине. Она лежала и слушала его, не обращая внимания на все громче распевающего Нормана. Он обнаружил нужное здание среди комплекса, даже без адреса. Каждый волосок на теле Генри встал дыбом от той силы, что эманировала вокруг, и ожидания зла. Он выскочил из машины еще до того, как она остановилась, а в следующий момент преодолел запертые двери и рванул в фойе. Армированное стекло не выдержало столкновения с бетонным вазоном, который Генри запустил в них. Норман выплюнул последнее диссонирующее слово и позволил левой руке лечь на раскрытый гримуар, который он держал в правой. Горло саднило, глаза щипало. Он дрожал от волнения, ожидая, когда мерцание в воздухе обозначит приход демона. Но оно так и не появилось. Пентаграмма была пуста, а в его голове пульсировал величественный ритм. Как вдруг уже в следующее мгновение, без всякого предупреждения, пентаграмма заполнилась, а от пульсации осталось лишь эхо. Норман вскрикнул и упал на колени. Забыв о гримуаре, он обеими руками закрыл лицо. Корин захныкала и обмякла, не в силах принять увиденное. Сознание покинуло ее. Вики попыталась сделать несколько неглубоких вдохов сквозь стиснутые зубы. Впервые в жизни она была рада тому, что не может как следует видеть. Вместе с нечетким силуэтом в пентаграмме вернулись все страхи и кошмары, которые она когда-либо испытывала, от детских испугов до вчерашних ужасов. Она сжала зубы, преодолевая желание застенать, и воспользовалась своим физическим состоянием, болью и слабостью, чтобы изолировать себя от верховного демона. «Мне и так уже настолько больно, что куда уж больше». Судя по всему, существо в пентаграмме это забавляло. Цвета смешивались так, как им не пристало, и создавали оттенки, что пронзали сердце и замораживали душу. Из них родилось существо со светлыми кудрями, голубыми глазами и очень-очень белыми зубами. Стройное бесполое существо не претендовало на то, чтобы быть мужчиной или женщиной, и в то же время являлось и тем, и другим. «Довольно», — сказал верховный демон, и ужас слегка отпустил ее. Он проверил границы своей тюрьмы, а затем осмотрел живых существ вокруг. Проигнорировав Корин, он, тем не менее, присел на корточки возле Вики и довольно улыбнулся, глядя на узоры, оставленные на полу кровью. «Так ты и есть та жизнь, что откроет путь моей силе?» Демон улыбнулся. И Вики вознесла хвалу тому, что могла видеть лишь туманные очертания его лица. «Но ты не слишком готова сотрудничать, не так ли?» Лишь плохо слушающиеся мышцы дали Вике время, чтобы воспротивиться желанию опустить кровоточащее запястье на пол. Внезапно она узнала сущность, и это придало ей силы. «Я тебя знаю». Она не видела прежде этого лица, этого демона. Но вот сущность... О, ее Вики знала прекрасно. «Я тебя тоже знаю». В глазах повелителя демонов на миг промелькнуло нечто. «И на этот раз я победил. Все кончено, Виктория». О, как же она ненавидела это имя. «Надежда умирает последней». «Шутишь? В твоем-то положении? Мне казалось, лучше бы потратить силы на то, чтобы умолять о пощаде». Демон поднялся и отер пыль с рук о бедра. «Жаль, что не могу оставить тебя в живых. Твоя реакция на мои планы доставляет мне удовольствие. В этот момент Вики хотела лишь, чтобы ей хватило слюны на плевок. Верховный демон повернулся к Норману, который все еще сидел, съежившись у Хибати. «Встань!» Норман схватил гримуар, словно талисман, и, дрожа, поднялся на ноги. «Освободи меня!» Норман выпятил нижнюю губу, и выражение его лица сделалось решительно упрямым. «Нет! Я призвал тебя! Я твой хозяин!» Сила принадлежала ему, а не этому существу. Он владел силой. От смеха верховного демона в квартире вылетели окна. Норман задергался так, словно к его плечам были привязаны ниточки, а верховный демон был кукловодом, и двинулся к пентаграмме. «Нет!» — захныкал Норман. «Я хозяин!» До Вики вдруг дошло, что Норман борется. Она-то ждала, что его волю затушит, как спичку. Как оказалось, тщеславие и эгоизм были куда более сильной защитой, чем она думала. Когда Генри вышел из лифта на 9-м этаже, его сразил запах крови. Он перекрикивал даже вездесущую вонь демона и влёк его к нужной двери. Дверь была заперта. Металл выдержал, а вот деревянный косяк треснул и поддался. Вики услышала шум, как будто он шел откуда-то издалека. Она узнала этот звук, поняла его значение, но, похоже, ей было почти все равно. Верховный демон тоже услышал шум, но проигнорировал его. Все его внимание было сосредоточено на Нормане, который стоял в нескольких сантиметрах от пентаграммы, весь взмыленный, трясущийся и явно проигрывающий битву. Казалось, слово состояло в основном из согласных, и оно разрывало уши так же, как оно разрывает горло. Верховный демон зарычал и развернулся. Весь налет человекоподобия испарился, когда он двигался. Когда он увидел Генри, его черты восстановились, и демон улыбнулся. «Ты назвал мое имя, Дитя Ночи? Так ты победитель? Это ты явился, чтобы спасти мир смертных от моего господства?» Генри ощутил его удар по своему разуму и отмахнулся от прикосновения. Когда он ответил, его рык был почти таким же демоническим. «Возвращайся в свой ад, порождение сатаны! Этот мир тебе не принадлежит!» «Порождение сатаны?» Верховный демон покачал головой. «Ты выдал свой возраст, Генри Фицрой. Этот мир уже не верит в темного властелина. Но я с большим удовольствием открою им глаза. И ты не сможешь меня остановить. Я не позволю тебе уничтожить этот мир. Я не сдамся без боя». Он не осмеливался отвести глаз от верховного демона и взглянуть на Вики, хотя знал, что это запах ее крови наполняет комнату. «Сражайся, если хочешь». Демон вежливо поклонился. «Ты проиграешь». «Нет!» Норман стоял, широко раздвинув ноги, засунув гримуар под мышку, сжимая автомат Калашникова так, что аж пальцы побелели. «Я назвал твое имя! Я твой хозяин! Ты не можешь меня игнорировать! Не можешь! Не можешь! Не можешь!» Он выдал короткую очередь по пентаграмме, почти разорвав верховного демона напополам. Вопя от ярости, тот потерял контроль над своей формой и снова превратился в водоворот тьмы, какой был в самом начале. «Незаконное использование огнестрельного оружия», путано подумала Вики, пока патроны уничтожали кухонные шкафы. От шума Корин полностью пришла в себя. Она запаниковала и с новой силой принялась бороться с путами. Ее швыряло из стороны в сторону, а ножки стула взмывали над полом на несколько сантиметров. Верховный демон восстановил форму. Ощущение было такое, будто ночь свернулась. Температура в квартире упала. Демон улыбнулся, демонстрируя изогнутые зубы, которых у него раньше не было. В очередной раз Норман, дергаясь, начал двигаться к нему. Внезапно зажегся свет, ярко осветив сцену, и голос прокричал: «Стоять! Полиция!» Застывшие выражения лиц в первый миг показались даже забавными. Затем Генри поднял руку, чтобы защититься от яркого света. Верховный демон обернулся, чтобы встретиться с новым противником, а Норман бросился к дверям с воплями: «Нет, он мой! Вы не можете меня остановить! Он мой!» Ноги Корин наконец-то освободились от носков. Когда Норман пробегал мимо, она легнула его. Размахивая руками, Норман попытался устоять на ногах. Гримуар упал на пол. В следующий момент Норман свалился в пентаграмму. Нормана не стало. Хотя еще пару секунд его крик был слышен в комнате. Майк Челучи стоял рядом с выключателем. В одной руке он держал пистолет 38-го калибра, другой инстинктивно перекрестился. «Господи боже!» Выдохнул он во внезапно повисшей тишине. «Что, черт возьми, тут происходит?» Повелитель демонов повернулся и посмотрел на него. «Как раз это здесь и происходит, детектив. Ад!» Дела обстояли хуже, чем Челучи мог себе представить. Конечно же, ему привиделось, как испарился простофиля с автоматом. Ему привиделось существо, стоявшее в центре комнаты и улыбавшееся ему. Только вот никакой это был не мираж. Он все видел своими глазами. Затем он заметил Вики, и невероятность происходящего стала не так важна. «Кто это сотворил?» — спросил он, двинулся в ее сторону и опустился на одно колено. «Что здесь происходит?» Во второй раз вопрос прозвучал чуть более отчаянно. Пока Майк прощупывал пульс у нее на шее, он не выпускал повелителя демонов из виду. Источник угрозы был ясен после всего увиденного. «Все примерно так, как выглядит», — ответил ему Генри. Было совершенно ясно, что рослый офицер — друг Вики. С тем, что он здесь делает, можно будет разобраться позже. «Вот это верховный демон. Он только что уничтожил человека, который призвал его. И теперь у нас будут большие проблемы». «Проблемы?» — спросил Челучи, решив сейчас не раздумывать над тем, верит он во все это или нет. «Да», — ответил верховный демон и вышел из пентаграммы. Он без всяких усилий выхватил пистолет из руки Челучи и выбросил его в окно. Челучи смотрел, как исчезает оружие. Он ничего не мог с этим поделать. Его губы побледнели и вытянулись в тонкую линию. Игнорируя холодный пот, забыв об ужасе, который ледяным кулаком сжимал его сердце, не замечая все остальное, Челучи склонился к Вике и сосредоточился на той единственной вещи, которую он мог исправить. Кое-как разделавшись с узлами на ее путах, он перемотал ее запястье первым галстуком, который развязал. «Это ей не поможет», — заметил верховный демон. Пока все внимание было сосредоточено на Вике, он шагнул в сторону, развернулся и метнулся к гримуару. Но Генри оказался первым. Он схватил книгу и отступил назад с ней. На удивление, верховный демон рыкнул, но дал ему уйти. «У тебя нет власти», — сообразил Генри. «Ты в этом мире, но у тебя нет власти. Призыв не закончен», — признал верховный демон, не спуская глаз с книги. «Пока не умрет эта женщина». «Значит, он никогда не будет закончен». Приложив усилия, Челучи разорвал путы на ногах Вики и швырнул их через всю комнату. «Скоро все закончится», — заметил повелитель демонов. «Она умирает». «Нет, не умирает», — рыкнул Челучи, переворачивая обмякшее тело Вики на спину. «Да, я умираю». Вики хотела ощутить прикосновение ладони, что легла ей на лицо, но вот уже какое-то время она ничего не чувствовала. Глаза чесались, но у нее не было сил даже моргнуть. Она жалела, что все получилось именно так. Но она сделала все, что могла. Пришло время уйти на покой. Верховный демон поднял голову и посмотрел прямо на нее с торжественным, победоносным выражением. Когда она умрет, он выиграет. «Чёрт, а с два он победит!» Она ухватилась за оставшуюся жизнь и хорошенько ее потрясла. «Я не собираюсь умирать. Я не умру. Я не умру». «Вот и я так сказал». Челучи даже не стал улыбаться, потому что они оба не поверили бы этой улыбке. «Слышишь?» Через разбитое окно она слышала приближающиеся сирены. «Кавалерия?» — спросила Вики. Майк кивнул. «Как только я оказался у здания, то позвонил дежурному, передал код. Ранен офицер. Было ощущение, будто дом осаждают. С ними будет скорая. Плевать на то, сколько крови ты потеряла. Они сделают переливание». «И ещё сотрясение». «У тебя достаточно крепкая голова. Она выдержит. Ты не умрёшь». Челучи наполовину обернулся и бросил эти слова через плечо верховному демону. Тот неприятно улыбнулся. «Все смертные рано или поздно умирают. Я, конечно, сделаю всё, что в моих силах, чтобы это случилось раньше». «Только через мой труп!» — рыкнул Челучи. «В этом нет нужды». Генри покачал головой. «Он не может её убить, иначе сделал бы это, как только покинул пентаграмму. Её смерть связана с призывом, а демон не может повлиять на призыв. Он может лишь ждать». Затем Генри приблизился к демону и сказал ему: «Если ты останешься, то будешь бороться каждое мгновение. Мы не можем тебя уничтожить, но без силы тебе придётся нелегко». Повелитель демонов наблюдал за Генри, прищурившись. «Нет», — вдруг поняла Вики. «Он смотрит не на Генри, а на гримуар». «Так что ты предлагаешь?» — фыркнул демон. «Чтобы я сдался? Мне нужно лишь время, а его у меня предостаточно». Вики отодвинула руку Челучи, которой тот ограждал её. «Сделка! Ты хочешь гримуар?» Ещё бы язык её слушался как следует. «Давай. Разорви призыв, и он твой». «Со временем я заберу гримуар. Вы понятия не имеете, как пользоваться знанием, которое содержится в нём». Он даже не пытался скрыть своего желания, когда глазел на книгу демонических знаний. «Твоя сделка ничего мне не даст». «Сила, отданная добровольно, куда могущественнее той, что взята против воли». Корин покраснела до кончиков ушей, когда двое мужчин и верховный демон повернулись к ней. «А что, так и есть. Об этом все знают». «Там, откуда ты пришёл, силу редко отдают добровольно», добавил Генри, медленно кивая. Девчонка сказала важную вещь. «Так можно организовать большой переворот». «Имя, начертанное на карте города». «А демоны-то оказались с амбициями». «Выскочка нащупывал свой путь». Верховный демон перемолол ещё несколько слов, которые прозвучали так, будто кошки дрались. Его форма вновь стала нечёткой. «Зачем ждать этого мира, когда можно получить другой сейчас?» Попытался Генри. «Ты хочешь гримуар? С его помощью ты сможешь контролировать других демонов. Уничтожить своих врагов». «Да. Мы отдадим его тебе добровольно, а взамен ты разорвёшь заклятие призыва и вернёшься туда, откуда пришёл. Того, кто тебя призвал, больше нет. Ничто не держит тебя здесь. Зачем ждать, когда ты можешь править сейчас?» Верховный демон с трудом удержал форму и протянул руки, которые уже не совсем походили на руки. «Отдай его мне. Я согласен на вашу сделку. Поклянись своим именем». «Клянусь им...» «И ты никогда не воспользуешься этой книгой во вред человечеству», поспешно добавила Корин, пока Генри не сделал шаг. «В книге содержится знание, которое может быть использовано только против демонов». Она выпятила нижнюю губу. «Всё равно поклянись своим именем». «Клянусь. Я клянусь». Генри сделал шаг вперёд и положил гримуар на то, что осталось от рук верховного демона. Гримуар и демон исчезли. Вики начала хохотать. Челучи посмотрел на неё и нахмурился. «Что?» — рявкнул он. «Я просто подумала, что ты напишешь в своём отчёте». «Я виделся с Генри». Тони доел последнюю ложку желе и поставил миску на поднос. Он пришел ко мне и рассказал, что случилось. Сказал, я имею право знать. Он крутой. Думаю, он проверял меня. Возможно, согласилась Вики. Ты слишком много о нем знаешь. Тони пожал плечами. Я не угроза. Мне до фени, во сколько парень встает. Мне не важно. Он улыбнулся. Я так и сказал. Заскрипели подошвы ботинок вошедшей медсестры. Часы посещений закончены. Приходите завтра. Тони перевел взгляд с медсестры на Вики и поднялся на ноги. В дверях он остановился и оглянулся. Оставь мне желе. Вики состроила гримасу. Оно все твое, пообещала она. Медсестра еще на какое-то время задержалась в палате, поправляя одеяло, проверяя капельницу и повязку, перебинтовывавшую левую руку Вики от запястья до локтя. В дверях она столкнулась с Майком Челучи. «Простите», — она вытянулась в полный рост и перекрыла проход. «Но часы посещений закончились». Челучи аккуратно отодвинул ее в сторону, а когда она воспротивилась, показал значок. «Полицейское дело», — сказал он и закрыл дверь. Глядя на темные круги под глазами Вики, он покачал головой, затем цокнул при виде капельницы, наклонился и поцеловал Вики. Потом, не выпрямляясь, сказал: «Выглядишь дерьмово». «Зато чувствую себя гораздо лучше». Она протянула руку и убрала локон с его лба. «Вот вчера я и чувствовала себя дерьмово. Где ты, кстати, был вчера?» «Писал отчет». Он сел на стул, который Тони пододвинул к кровати. «Конечно, ты можешь смеяться. Но это та часть полицейской работы, по которой ты едва ли будешь скучать». Было уже не так больно, как прежде. Вики догадывалась, что со временем ее это вообще перестанет задевать. «Что ты написал?» «Правду». Он улыбнулся, глядя на ее выражение. «Ну хорошо, не всю». «А Норман?» «Ему удалось сбежать, пока я боролся за твою жизнь. К счастью, шеф до сих пор смотрит на тебя сквозь розовые очки, а потому счёл это достаточной причиной. По всей стране разослан его словесный портрет». Майк пожал плечами. «Мой послужной список не станет от этого лучше. Но, по крайней мере, убийства прекратятся. А я решил, что Норман в итоге получил по заслугам». Вики не была уверена, что согласна с ним, а потому промолчала. Слишком уж попахивала девизом «Око за око». После такого в мире останутся только слепые. «Твой новый парень слегка застенчив». Она улыбнулась в ответ на тон Челучи. «Я же сказала тебе, он писатель. Он привык к одиночеству». «Конечно. А я тебе говорил, что лжец из тебя никудышный. Но я в долгу перед ним за то, что он позаботился о том подростке. Так что на этот раз я спущу на тормозах». Улыбка Вики стала еще шире. Корин понятия не имела, что в конечном итоге встретилась со своим вампиром, и что этот самый вампир убедил ее в том, что большая часть произошедшего просто не случалось. Если верить Корин, Генри опустил значительную часть про младшего верховного демонов и сложил всю вину на Нормана Бэдуэлла. В некотором роде Норман наконец получил признание, которого так жаждал. Она протянула здоровую руку и ткнула Челучи в бедро. «Этот, как ты ее называешь, подросток, только что заплатил мне хороший гонорар за ту небольшую драчку. Так что попрошу тебя говорить о ней с большим уважением». Челучи состроил гримасу. «Вики, у нее в голове опилки. Не знаю, как ему удалось все замять, но ты понимаешь». Он не мог произнести этого, иначе все становилось слишком реальным. «Но я с содроганием думаю о том, что было бы, если бы история попала к журналистам. А теперь...» Он поднялся на ноги и направился к двери. «Я пойду, чтобы ты могла немного поспать». Но до сна было еще далеко. Вики спрятала в руке таблетки, которые медсестра заставляла ее принять, и слушала, как больница постепенно затихает. «Ты не спишь?» — тихо сказал Генри. Она кивнула, понимая, что он видит ее, даже если она его нет. «Меня ждала». Она попыталась ответить с юмором. «Ну, я решила, ты вряд ли заглянешь в часы посещений». Вики ощутила, как под его весом прогнулась кровать. «Я сомневался, захочешь ли ты меня видеть». «Почему?» «Ну, не то чтобы наше совместное времяпрепровождение оставило после себя приятные воспоминания? Немного. Некоторые воспоминания были очень даже приятными, но Вики не была уверена, что стоит напоминать Генри о них прямо сейчас. Учитывая его 450-летний опыт, у него и так было слишком много козырей. Генри нахмурился, зная, что темнота скроет его жест. Она говорила одно, а вот ее запах. «Тебе, наверное, нелегко было сюда попасть?» «Больницы хорошо освещены», — согласился он. «Я надеялся, что смогу увидеться с тобой, когда ты выйдешь». «Конечно», — понял ли он, что она на самом деле ему предлагала. «А сама-то она понимала?» «Можем поужинать вместе». Вики не видела, как он улыбнулся, но слышала его смех. Затем ощутила легкое нажатие пальцев на запястье. «Ты веришь в судьбу?» — спросил Генри. «Я верю в правду. Я верю в справедливость. Я верю в своих друзей. И я верю в себя». Какое-то время она не верила, но теперь это ощущение вернулось. «А еще я верю в вампиров». Его губы скользнули по коже запястья, когда он заговорил. От его теплого дыхания все волоски на ее теле встали дыбом. «Мне этого достаточно». Текст читала Оксана Кашникова.